Глава 6. 5 дней. На другой день, расцеловавшись с Калиной Ивановичем, Солей, с Нестеренко, я уехал. Коваль получил распоряжение точно выполнить план погрузки и через 5 дней выехать с колонии в Харьков. Мне было не по себе. В моей душе были нарушены какие-то естественные балансы, и я чувствовал себя неуютно. Бывало, раньше возвращаешься в свою колонию и всегда немного волнуешься. Сотни живых людей, да еще не умеющих жить, это все-таки довольно тяжелая штука. Поэтому я не люблю уезжать из колонии и всегда отказывался от отпуска. Отпуск в колонии был невозможен, а вне колонии превращался в сплошную нервную настороженность и ежеминутное ожидание каких-то страшных известий. Но сейчас я уезжал из колонии, не беспокоясь о ней, потому что курежская проблема закрывала собой все беспокойные темы. Но и за куреж волноваться не было оснований, потому что что особенно нового могло произойти в Куреже? Поэтому, подъезжая к Харькову, я находился в состоянии совершенно непривычного покоя, и от этого покоя было неуютно. В Курежский монастырь я пришел с Рыжовской станции около часу дня, и как только вошел в ворота, на меня сразу навалились так называемые неприятности, величина которых была обратно пропорциональна неосновательному покою в пути. В Куреже сидела целая следственная организация. Брегель, Клямер, Юрьев, прокурор, и между ними почему-то вертелся бывший курежский заведующий. Все, за исключением Юрьева, разговаривали со мной высокомерно, старались даже не замечать моего присутствия и имели такой вид, как будто все происходящее в колонии просто не поддается описанию по своей мерзости, как будто их души переполнены отвращением и ужасом, но они сдерживаются в присутствии ребят, а для меня оставляют единственный путь — отвечать на вопросы только судебному следователю. Брегель сказала мне сурово: «Здесь начались уже избиения». Кто кого избивает? К сожалению, неизвестно кто и по чьему наущению. Прокурор, толстый человек в очках, виновато глянул на Брегель и сказал тихо: «Я думаю, случай ясный. Наущения могло и не быть. Какие-то, знаете, счеты. Собственно говоря, побои легкого типа. Но все-таки интересно было бы посмотреть, кто это сделал. Вот теперь приехал заведующий. Вы здесь, может быть, что-нибудь узнаете подробнее и нам сообщите». Брегель была явно недовольна поведением прокурора. Не сказав мне больше ни слова, она уселась в машину. Юрьев стыдливо мне улыбнулся, а остальные не сказали даже «до свидания». Следствие было закончено еще до моего приезда. В полутемной сырой больничке сидел старенький чужой доктор и давал наставления тоже чужой сестре, как нужно собрать и как отправить в город больного. Тут же лежал и больной. Корявый мальчик. Дорожка. Смотрел на доктора внимательно сухим взглядом и упрямо заявлял: «Я никуда все равно не поеду». «Голубчик, как это ты не поедешь?» — говорил доктор устало. «Все равно не поеду». Доктор передернул плечами и снова обратился к сестре. «Все это глупости. Через 20 минут будет карета, сделайте так, как я сказал». «Я не поеду!» — закричал Дорожка, приподнимаясь на локте. Доктор махнул рукой и вышел. Сестра подошла к кровати Дорожка. «Ты очень болен». «Ничего я не болен, отстаньте! Антон Семенович, я хочу вам сказать, только чтобы никто не слышал». Сестра вышла. Дорожка страстным придирчивым взглядом проводил сестру в движении закрывающейся двери и заговорил, не отрываясь от моего лица и даже не моргая: «Тут приезжали. Все хотели, чтобы я сказал, кто меня избил. Я все равно не скажу. Пускай меня хоть убьют, не скажу. Какое их дело?» «Почему? Ты должен сказать». «Я не скажу. Только смотрите, побили меня не ваши, не горьковцы. А они все хотят, чтобы горьковцы». «Кто они?» «А что приезжали? А кто меня побил, кому какое дело? А я говорю, не ваши побили, а они хотят вашим насолить. И в больницу не поеду. А если бы не ваши, меня убили бы. Тот, такой командир, он проходил, а те разбежались, пацаны. Кто тебя бил? Я не скажу. Дорожкой избили ночью во дворе в тот момент, когда он, насобирав по спальням полдюжины пар сравнительно новых ботинок, пробирался с ними к воротам. Все обстоятельства ночного происшествия доказывали, что избиение было хорошо организовано, что за дорожка следили во время самой кражи. Когда он подходил уже к колокольне, из-за кустов акации, растущей у соседнего флигеля, на него набросили одеяло, повалили на землю и избили. Били сильно. Палками и еще каким-то тяжелым орудием, может быть, молотком или ключом. Дорожка подняли во дворе уже под утро Витковский и Овчаренко, собравшиеся выезжать в поле для вспашки. Состояние его было очень тяжелое. Было в переломе 2 ребра, по всему телу кровоподтеки. Уложив пострадавшего в больничку, Горович сообщил о происшествии Юрьеву. Приехавшая следственная комиссия во главе с Брегель повела дело энергично. Наш передовой сводный был возвращен с поля и подвергнут допросу поодиночке. Клямер в особенности искал доказательств, что избивали горьковцы. Ни один из воспитателей не был допрошен, с ними вообще избегали разговаривать и ограничились только распоряжением вызвать того или другого. Из курежан вызвали к допросу в отдельную комнату только Ховраха и Перца, и то, вероятно, потому что они кричали под окнами: «Вы нас спросите, что вы их спрашиваете? Они убивать нас будут, а пожаловаться некому!» Я спросил у Дорожка, кто тебя бил. «Откуда ты знаешь, что тебя били не горьковцы? Ведь ты не видел? Ведь на тебя что-то набросили? Одеяло?» Дорожка помолчал, уставясь в потолок, повернулся на бок, застонал и уставился взглядом на мои колени. «Скажи». «Я не скажу. Я не для себя крал. Мне еще утром сказал тот...» «Ховрах?» Молчание. «Ховрах?» Дорожка уткнулся лицом в подушку и заплакал. Сквозь рыдание я еле разбирал его слова. «Он узнает. Я думал... Последний раз. Я думал... Хорошо буду жить. Теперь... Я вчера поехал... С этим... С Витей вашим...» Я подождал, пока он успокоится, и еще раз спросил: «Значит, ты не знаешь, кто тебя бил?» Он вдруг сел на постели, взялся за голову и закачался слева направо в глубоком горе. Потом, не отрывая рук от головы, полными еще слез глазами, улыбнулся: «Нет, как же можно? Это не горьковцы. Они не так били бы». «А как?» «Я не знаю как, а только они без этого, без одеяла». С трудом уговорили Дорожка помириться с каретой скорой помощи. И, укладываясь на носилки, он свои стоны пересыпал просьбами: «Так вы же не думаете, что это горьковцы?» Отправив его в больницу, я начал собственное следствие. Текст сцены разговора с Дорожка печатался иначе, следующим образом. В больничке лежал корявый мальчик лет 16. Дорожка смотрел на меня внимательным сухим взглядом и шептал: «Я давно хотел вам сказать...» «Кто тебя побил?» «А что приезжали? А кто меня бил, кому какое дело? А я говорю, не ваши побили, а они хотят ваши. А если бы не ваши, меня убили бы. Тот, такой командир, он проходил, а те разбежались, пацаны». «Это кто же?» «Я не скажу, я не для себя крал. Мне еще утром сказал... Тот...» «Ховрах?» Молчание. «Ховрах?» Дорожка уткнулся лицом в подушку и заплакал. Сквозь рыдание я еле разбирал его слова. «Он узнает. Я думал... Последний раз... Я думал...» Я подождал, пока он успокоится, и еще раз спросил: «Значит, ты не знаешь, кто тебя бил?» Он вдруг сел на постель, взялся за голову и закачался слева направо в глубоком горе. Потом, не отрывая рук от головы, с полными еще слез глазами улыбнулся. «Нет, как же можно? Это не горьковцы. Они не так били бы». «А как?» «Я не знаю как, а только они без одеяла. Они не могут с одеялом. Почему ты плачешь? Тебе больно? Нет, мне не больно, а только я думал последний раз, и вы не узнаете. Это ничего, сказал я. Поправляйся, все забудем. Угу. Пожалуйста, Антон Семенович, вы забудьте. Он, наконец, успокоился. Горович и Киргизов разводили руками и начинали сердиться. Иван Денисович пытался даже сделать надутое лицо и ежил брови, но на его физиономии давно уложены такие мощные пласты добродушия, что эти гримасы только рассмешили меня. «Чего вы, Иван Денисович, надуваетесь?» «Как чего надуваюсь? Они тут друг друга порежут, а я должен знать». Побили этого дорожка, ну и что же, какие-то старые счеты? Я сомневаюсь, старые ли. Ну а как же? Счеты здесь, вероятно, все же новые. А вот уверены ли вы, что это не горьковцы? Да что вы, бог с вами, изумился Иван Денисович. На черте это нашим нужно. Волохов смотрел на меня зверски. Кто? Наши? Такую козявку? Бить? Да кто же из наших такое сделает? Если, скажем, Хавраха или Чурила или Короткова? Ого, я хоть сейчас, только разрешите. А что, он ботинки спер? Так они каждую ночь крадут. Да и сколько тех ботинок осталось? Все равно, пока колония приедет, тут ничего не останется. Черт с ними, пускай крадут. Мы на это и внимания не обращаем. Работать не хотят, это другое дело. Екатерину Григорьевну и Лидочку я нашел в их пустой комнате в состоянии полной растерянности. Их особенно напугал приезд следственной комиссии. Лидочка сидела у окна и неотступно смотрела на засоренный двор. Екатерина Григорьевна тяжело всматривалась в мое лицо. «Вы довольны?» — спросила она. «Чем?» «Всем. Обителью, мальчиками, начальством». Я на минутку задумался, доволен ли я. «А, пожалуй, что же, какие у меня особенные основания быть недовольным?» Приблизительно это все соответствовало моим ожиданиям. «Да», — сказал я. «И вообще я не склонен пищать». «А я пищу», — сказала без улыбки и оживления Екатерина Григорьевна. «Да, пищу». «Я не могу понять, почему мы так одиноки. Здесь большое несчастье, настоящий человеческий ужас, а к нам приезжают какие-то бояре, важничают, презирают нас. В таком одиночестве мы обязательно сорвемся. Я не хочу. И не могу». Лидочка медленно застучала кулачком по подоконнику и начала ее уговаривать, на самой тоненькой паутинке удерживая волны рыданий. «Я маленький-маленький человек. Я хочу работать. Хочу страшно работать. Может быть, даже я могу подвиг совершить. Только я человек. Человек же, а не лошадь». Она снова повернулась к окну, а я плотно закрыл дверь и вышел на высокое шаткое крыльцо. Возле крыльца стояли Ваня Зайченко и Костя Витковский. Костя смеялся. «Ну и что же? Полопали?» Ваня торжественно, как маркиз, повел рукой по линии горизонта и сказал: «Полопали! Развели костры, попекли и полопали, и все. Видишь? А потом спать легли и спали. Мой отряд работал рядом. Мы ковуны сеяли. Мы смеемся, а ихний командир Петрушка тоже смеется. И все. Говорит, хорошо картошки поели печеной». «Да что же, они всю картошку поели? Там же 40 пудов». «Поели. Попекли и поели. А то в лесу спрятали, а то бросили в поле. И легли спать. А обедать тоже не пошли. Петрушка говорит, зачем нам обед, мы сегодня картошку садили. А Дарюк ему сказал, ты свинья и дурак, и они подрались. А ваш Миша, он сначала там был, показывал, как садить картошку, а потом его позвали в комиссию». Ваня сегодня не в длинных изодранных штанах, а в трусиках, и трусики у него с карманами. Такие трусики делались только в колонии имени Горького. Не иначе, как Шилопутин или Тоська поделились с Ваней своим гардеробом. Рассказывая Витковскому, размахивая руками, притопывая стройными ножками, Ваня прищуривался на меня, и в его глазах проскакивали то и дело теплые точечки милой мальчишеской иронии. «Ты уже выздоровел, Иван?» — спросил я. «Ого!» — сказал Ваня, поглаживая себя по груди. «Здоров! Мой отряд сегодня был в первом К с водном. Ха-ха! Первый К, ковуны, значит. Мы работали с Денисом, а потом его позвали, так мы без Дениса. Вот увидите, какие ковуны вырастут. А когда приедут горьковцы? Через 5 дней? Ох, и интересно, какие все эти горьковцы! Правда ж интересно!» «Интересно», — сказал я. И, набрав полные легкие воздуха, бесстрашно нырнул в самые глубины беспризорной курежской жизни. Холодные привычные волны заботы потащили меня вниз, туда, где с илистого дна растут древние, как ихтиозавр, проблемы человеческого поведения. На длинных-предлинных стеблях качаются среди водяных тростин красивые бледные цветы, прекрасные слова и мысли великих людей и великих педагогов. По долгу службы и, кроме того, из приличия, я обязан ходить вокруг этих цветов осторожно, оказывать им знаки почтения и время от времени убедительным голосом выражать восторг перед вековым наследством. «Ваня, как ты думаешь, кто это побил дорожка?» Ваня вдруг повернулся ко мне серьезным лицом и прицелился неотрывным взглядом к моим очкам. Потом поднял щеки, опустил, снова поднял и, наконец, завертел головой, заводил пальцем около уха и улыбнулся. «Не знаю!» И быстро двинулся куда-то с самым деловым видом. «Ваня, подожди! Ты знаешь и должен мне сказать!» У стены собора Ваня остановился, издали посмотрел на меня, на мгновение смутился, но потом, как мужчина, просто и холодновато сказал, подчеркивая каждое слово: «Скажу вам правду. Я там был. А кто еще был, не скажу. И пускай не крадет». И я, и Ваня задумались. Костя ушел еще раньше. Думали мы, думали, и я сказал Ване: «Ступай под арест. В пионерской комнате. Скажи Волохову, что ты арестован до сигнала спать». Ваня поднял глаза, молча кивнул головой и побежал в пионерскую комнату. Костя сказал: «Чертенок, когда наши придут?» «Через 5 дней». «Ну, 5 дней подождем». Подождать пришлось не 5 дней, а 12. Коваль вдогонку мне прислал телеграмму, что железная дорога раньше 19-го вагона дать не может. Эти 5 дней я представляю во всей моей жизни как длинное черное тире. Тире и больше ничего. Сейчас я с большим трудом вспоминаю кое-какие подробности моей тогдашней деятельности. В сущности, это не была деятельность, а какое-то внутреннее движение, а может быть, чистая потенция, покой крепко вымуштрованных, связанных сил, в которых я был уверен, но которым не хотел давать ходу. Теперь я думаю, что все это делалось бессознательно, в порядке механики приложения моего большого педагогического опыта. Тогда мне казалось, что я нахожусь в состоянии буйной работы, что я занимаюсь анализом, что я что-то решаю, и что все мое существо умеет отвечать на все впечатления радостью или страданием. А на самом деле я просто ожидал приезда горьковцев. Мои внешние действия и мысли, и страхи были не больше как дань уважения к самому себе, как маленькая неточность в моей глубокой вере в коллектив, как крошечный бунт запоздавшего индивидуализма. Придирчивые педагогические критики и теперь могут меня упрекнуть. Как это так? Было вас 6 педагогов и десяток старых опытных колонистов. Неужели вы не могли приступить к правильной педагогической работе? Неужели для вас не нашлось уймы всякого полезного дела? О, разумеется. Эти критики могут самым точным образом перечислить все признаки настоящего советского метода, который просто нужно было применить к делу. Чтобы не вступать в споры и никого не раздражать, уже согласен. Могли применить советский метод. Могли вызвать из города 50 неизвестных нам комсомольцев, объяснить курежанам все, что следует, выделить актив, опереться на актив, ну и так далее. Могли и не сделали. Значит, виноваты. виноваты и в том, что не заглянули в вековое наследство, не использовали ни одного педагогического справочника, виноваты и в том, что не прислушались к довольно громкому слову Шульгина. Вообще виноваты. Шульгин Виктор Николаевич, 1894-1965 годы жизни. Историк, деятель педагогической науки и народного образования, профессор. В 1918 году был назначен заместителем заведующего отделом Единой трудовой школы Наркомпроса РСФСР. С 1922 по 1932 год возглавлял Институт методов школьной работы. С 1929 по 1932 год состоял членом коллегии Наркомпроса. Что мы все-таки делали? Мы аккуратно вставали в 5 часов утра. Аккуратно и терпеливо злились, наблюдая полное нежелание курежан следовать нашему примеру. Передовой сводный в это время почти не ложился спать. Были работы, которых нельзя откладывать. Шера приехал на другой день после меня. В течение 2 часов он мерил поля, дворы, службы, площадки, острым обиженным взглядом, проходил по ним суворовскими маршами, молчал и грыз всякую дрянь из растительного царства. Во время обеда зашел в столовую и обратился к притихшим курежанам с серьезным вопросом: «Подымайте руки, кто хочет по-настоящему работать!» Курежане в ответ только усилили темпы жевания и хлебания и сделали вид, что не заметили ни Шера, ни его вопроса. Вечером загоревшие, похудевшие пыльные горьковцы начали расчищать площадку, на которой нужно было поместить наше огромное свиное стадо. Кладбищенские ограды вокруг собора пригодились нам для того, чтобы устроить изгородь. Гранитные и мраморные плиты, украшенные золотыми эпитафиями и крестами, мы с великим трудом и криками отдирали от злачных и покойных мест вечного блаженства и сделали из них великолепную загородку для поросят. Эта реконструктивная операция вызвала вмешательство церковного старосты и его штаба. В пионерскую комнату вошли 5 бородатых людей в сюртуках, все с шарфами на шеях. Сам староста имел бороду седую, бороды остальных, очевидно, располагались по табелю о рангах, начиная от беловато-серой до чисто-черной. Староста вежливо поклонился, спросил, можно ли сесть, усевшись, вытер платком лысину и только тогда приступил к изложению цели своего визита. «Мы составляем церковный совет этого храма. Так как вы заведующий колонией имени Горького, нам придется вместе здесь на одной, так сказать, территории работать, и весьма желательно, чтобы не было никаких недоразумений. А вчера с вашего разрешения взяли надгробные плиты и решетки и стали из них делать свинарню. Верующие здесь на подворках, которые этот храм получили для своих религиозных нужд, обижаются и протестуют». Староста все это выговаривал медленно и строго. Остальные также строго стояли сзади его и гипнотизировали меня своими бородами. Я давно не видел столько хороших бород. Тем не менее, я сказал церковному совету: «Вы эти шутки, старики, бросьте. Какое вам дело до кладбища? Какие там такие покойники? Генерал-майор Игнатьев? Купец Пивоваров? Купчиха Столбина? Коллежский советник Примаков, так? Это что, ваши предводители, что ли?» «Да нет», — вдруг покраснел и заволновался староста. «Эти нам ничего, а вот сняли ограду над владыкой Сергием». «И плиту сняли, и оградку. И довольно вам с мертвыми владыками возиться. Если хотите жить мирно, с такими глупостями ко мне не приставайте». Церковный совет прекратил тяжбу и удалился. Но вечером сказал мне Боровой, что на селе собираются писать жалобу. «Пишите». Начали копать ямы для парников и оранжереи. Волохов в эти дни показал высокий класс командира и организатора. Он ухитрялся оставлять в поле при 2 парах одного человека, а остальных бросал на другую работу. Петр Иванович Горович выходил утром в метровом бриле с какой-то особенно восхитительной лопатой в руках и, потрясая ею, говорил кучке любопытных курежан: «Идем копать, богатыри!» Бриль, украинский, широкополая соломенная шляпа. Богатыри отворачивались и расходились по своим делам. По дороге они встречали черного как ночь Буцая в трусиках и также застенчиво выслушивали его приглашение, оформленное в самых низких тонах регистра. «Чертовы дармоеды, долго я на вас буду работать!» По вечерам приезжал кое-кто из рабфаковцев и брался за лопату, но этих я скоро прогонял обратно в Харьков. Шутить было нельзя, у них шли весенние зачеты. Первый наш рабфаковский выпуск этой весной переходил уже в вузы. Этот переход был для меня дороже всякого курежа. Вспоминаю. За эти 5 дней много было сделано всякой работы и много было начато. Вокруг Борового, молниеносно закончившего просторные без сквозняков постройки особого назначения, сейчас работала целая бригада плотников. Работы этой специальности нашлось много. Погреба, школа, квартиры, парники, оранжерея. Везде требовали много разнообразных деталей из дерева. В электростанции возилась тройка монтеров. Такая же тройка занималась изысканиями в недрах земли. Узнали мы у подворчан, что еще при монашеской власти был в Куреже водопровод. Действительно, на верхней площадке колокольни стоял солидный бак, а от колокольни мы довольно удачно начали раскапывать прокладки труб. Весь двор Куреже через 2 дня был завален досками, щепками, бревнами, изрыт канавами. Начинался восстановительный период в полном смысле этого слова. Мы очень мало сделали для улучшения санитарного положения курежан, но, по правде сказать, мы и сами редко умывались. Рано утром Шалопутин и Соловьев отправлялись с ведрами к чудотворному источнику под горой, но пока они карабкались по отвесному скату, падая и разливая драгоценную воду, мы спешили разойтись по рабочим местам, ребята выезжали в поле, и ведро воды без пользы оставалось нагреваться в нашей жаркой пионерской комнате. Точно так же и в других областях, близких к санитарии, у нас было неблагополучно. 10-й отряд Вани Зайченко, так безоглядно перешедший на нашу сторону, вне всяких планов и распоряжений перебрался в нашу комнату и спал на полу на принесенных с собой одеялах. Несмотря на то, что отряд этот состоял из хороших милых мальчиков, он натащил в нашу комнату несколько поколений вшей. С точки зрения мировых педагогических вопросов, а также по сравнению, например, с проблемой воспитания гармонической личности, это была не такая большая беда. Однако Лидочка и Екатерина Григорьевна просили нас по возможности не заходить к ним в комнаты, а зайдя по возможности не пользоваться мебелью, не подходить близко к столам, кроватям и другим нежным предметам. Как они сами устраивались и откуда у них взялась такая придирчивость по отношению к нам, сказать затрудняюсь. А между тем, в течение круглого дня они почти не выходили из спален воспитанников, выясняя очень многие детали курежского общежития по специальному программному заданию, выработанному нашей комсомольской организацией. Мы довольно снисходительно отнеслись к этим свирепым требованиям, ибо, несмотря на наш педагогический энтузиазм, все же трезво смотрели на мир. В этом мире вода была где-то под горой, и чтобы ее добыть, необходимо быть квалифицированным альпинистом. Кузни привозили бочку воды, но чтобы спасти эту воду для котла, приходилось мобилизовать все физические, нравственные и ораторские силы Миши Овчаренко, так как курежане, несмотря на кажущуюся свою неорганизованность, набрасывались на эту бочку со страстью путешественников по Сахаре. Я намечал капитальную реорганизацию всех помещений колонии. Длинные комнаты бывшей монастырской гостиницы, называемой у курежан школой, я намечал под спальни. Выходило так, что в одном этом здании я помещаю все 4 сотни воспитанников. Из этого здания нетрудно было выбросить обломки школьной мебели и наполнить его штукатурами, столярами, малярами, стекольщиками. Для школы я назначил то самое здание без дверей, в котором помещался первый коллектив. Но, разумеется, ремонт здесь был невозможен, пока в нем гнездились курежане. Да, мы проявили незаурядную деятельность, но это была деятельность не педагогическая. В колонии не было такого угла, в котором не работали бы люди. Все чинилось, мазалось, красилось, мылось. Даже столовую мы выбросили на двор и приступили к решительному замазыванию ликов святых угодников мужского и женского пола. Только спален не коснулась идея восстановления. В спальнях по-прежнему копошились курежане, спали, переваривали пищу, кормили вшей, крали друг у друга всякие пустяки и что-то думали таинственное обо мне и о моей деятельности. Я перестал заходить в спальни и вообще перестал интересоваться внутренней жизнью всех шести курижских коллективов. С курижанами у меня установились сурово точные отношения. В 7 часов, в 12 и в 6 часов вечера открывалась столовая, кто-нибудь из моих ребят тарабанил в колокол, и курижане тащились на кормление. Впрочем, особенно медленно тащиться им было, пожалуй, невыгодно, не только потому, что столовая закрывалась в определенное время, но и потому, что раньше пришедшие пожирали и свои порции, и порции опоздавших товарищей. Опоздавшие товарищи ругали меня, кухонный персонал и советскую власть, но на более энергичный протест не решались, так как комендантом нашего питательного пункта по-прежнему был Миша Овчаренко. Я научился с тайным злорадством наблюдать, с какими трудностями теперь приходилось курижанам пробираться к столовой и расходиться после приема пищи по своим делам. На пути их были бревна, канавы, поперечные пилы, занесенные топоры, размешанные круги глины и кучи извести и собственные души. В душах этих по всем признакам зачинались трагедии. Трагедии не в каком-нибудь шутливом смысле, а настоящие шекспировские. Я убежден, что в это время многие курижане про себя декламировали «быть или не быть, вот в чем вопрос». «Быть или не быть, вот в чем вопрос» — цитата из трагедии «Гамлет» 1601 года английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, 1564-1616 годы жизни. Они небольшими группами останавливались около рабочих и молча переживали, трусливо оглядывались на товарищей и виноватым задумчивым шагом направлялись к спальням. Но в спальнях не оставалось уже ничего интересного. Даже и украсть было нечего. Они снова выходили бродить поближе к работе, из ложного стыда перед товарищами не решались поднять белый флаг и просить разрешения хотя бы перенести что-нибудь с места на место. Мимо них пролетали по прямым линиям стремительные, как глиссер, горьковцы, легко поднимаясь в воздух на разных препятствиях. Их деловитость оглушала курижан, и они снова останавливались в позах Гамлета или Кориолана. Кориолан — герой одноименной трагедии Шекспира, написано в 1607 году. Пожалуй, положение курижан было трагичнее, ибо Гамлету никто не кричал веселым голосом «Не лазь под ногами! До обеда еще 2 часа!» С таким же непозволительным, конечно, злорадством я замечал замирание и перебои в сердцах курижан при упоминании имени горьковцев. Члены передового сводного иногда позволяли себе произносить реплики, которые они, конечно, не произносили бы, если бы окончили педагогический вуз. «Вот подожди! Приедут наши, тогда узнаешь, как это на чужой счет жить!» Или «Думаешь, дам тебе дармоедничать? 12-го приезжают горьковцы!» Из курижан, кто постарше и поразвязнее, пробовали даже сомневаться в значительности предстоящих событий и вопрошали с некоторой иронией «Ну так что ж такое страшное будет?» Денис Кудлатый на такой вопрос отвечал: «Что будет? Ого! Собственно говоря, они тебя таким узлом завяжут! Жениться будешь, так и то вспомнишь!» Миша Овчаренко, который вообще не любил недоговоренностей и темных мест, выражался еще понятнее. «Сколько тут вас есть, дармоедов? 280, чи сколько? Столько и морд будет битых! Ох, и понабивают морды! Смотреть страшно будет!» Слушает такие речи и Хаврах, и цедит сквозь зубы: «Дорожку набили? Кое-кому и посидеть придется. Это вам не колония имени Горького. Это вам Харьков». Миша считает поднятый вопрос настолько важным, что отвлекается от работы и ласково начинает: «Милый человек, что ты мне говоришь, не колония Горького, а Харьков и все такое? Ты пойми, дружок, кто это позволит тебе сидеть на его шее? Ну на что ты кому сдался? Кому ты, дружок, нужен? Что из тебя может быть, кроме как хлебный токарь и брак советской власти? А из тебя что будет?» «Из меня, голубчик, уже ничего не будет, потому что я уже есть человек и могу с таким дураком, как ты, поговорить, чтобы ты понял, как и что. и я тебе убедительно говорю. Приедут горьковцы, разве они станут на тебя работать? Ну, на что ты им сдался, ну скажи мне, пожалуйста. Они тебя выгонят. Пусть меня лучше не трогают, твои горькие. У Ховраха рыжая щетина на голове начинает топорщиться. Тронут, долго вспоминать будут. Миша нежно прищуривает глаза, но рот его презрительно растягивается. Милый человек, говорю тебе по дружбе, не будут они тебя вспоминать. Покажут ворота и на другой день забудут, что был такой Ховрах на свете. Скажите, пожалуйста. Миша возвращается к работе, и уже в руках у него какой-нибудь рабочий инструмент, а на устах заключительный аккорд. «Как твоя фамилия?» Ховрах удивленно встряхивается. «Что?» «Фамилия твоя как? Сусликов или как? Может, Ежиков?» Ховрах краснеет от смущения и обиды. «Да какого ты черта? Скажи свою фамилию, тебе жалко, что ли?» «Ну, Ховрах!» «Ага, Ховрах. Верно. А я уже забывать начал, понимаешь? Лазит здесь, вижу, под ногами какой-то рыжий. Пользы с тебя никакой. Если бы ты работал, дружок, смотришь туда-сюда, и бывает нужно сказать «Ховрах, принеси то!» «Ховрах, ты скоро сделаешь!» «Ховрах, подержи, голубчик!» «А так, конечно, можно и забыть. Ну иди, гуляй, дорогой. У меня, видишь, дело. Надо эту штуковину проконопатить». А то возят одной бочкой и на суп, и на чай, и на посуду. А тебя ж кормить нужно. Если тебя, понимаешь, не накормить, ты сдохнешь, вонять будешь тут. Неприятно все-таки. Да еще гроб тебе делать придется, тоже забота. Миша был многословен, как свекровь. Он мог часами развивать самую небольшую тему, в особенности, если она имела некоторое отношение к морали. Миша при этом никогда не смущался небольшой шепелявостью собственной речи, неясностью некоторых звуков. Может быть, он знал, что эти недостатки делали его речь особенно убедительной. Ховрах, наконец, плюет и уходит. Мишино самолюбие нисколько не задевается нечувствительностью Ховраха к морали. Миша ласково говорит вслед: «Иди, погуляй, детка, погуляй, что ж». Самая беда в том и заключается, что гулять для Ховраха уже как-то и неудобно. Неудобно гулять и для Чурила, и для Короткова, Поднебесного, Шатова и Перца, вообще для всей курежской аристократии. Ранее данный диалог печатался иначе, в сокращенном варианте. Ховрах, наконец, вырывается из Мишиных объятий и уходит. Миша ласково говорит ему вслед: «Иди, подыши свежим воздухом. Очень полезно, очень полезно». Кто его знает, убежден ли Ховрах в пользе свежего воздуха? Убеждена ли вместе с ним в этом вся курежская аристократия? В последние дни они стараются все-таки меньше попадаться на глаза, но я уже успел познакомиться с курежской ветвью голубой крови. В общем, они хлопцы ничего себе. У них все-таки есть личности, а это мне всегда нравится. Есть за что взяться. Больше всех мне нравится Перец. Правда, он ходит в нарочитой развалке, и чуб у него до бровей, и кепка на один глаз, и курить он умеет держать цигарку на одной нижней губе, и плевать может художественно. Но я уже вижу. Его испорченное оспой лицо смотрит на меня с любопытством, и это любопытство умного и живого парня. Недавно я подошел к их компании вечером, когда компания сидела на могильных плитах нового поросячьего солярия, курила и о чем-то сплетничала, вероятно, по моему адресу. Я остановился против них и начал свертывать собачью ножку, рассчитывая у них прикурить. Перец весело и дружелюбно меня разглядывал и сказал громко: «Стараетесь, товарищ заведующий, много, а курите махорку. Неужели советская власть и для вас папирос не наготовила?» Я подошел к Перцу, наклонился к его руке и прикурил. Потом сказал ему также громко и весело с самой микроскопической дозой приказа: «А ну-ка, сними шапку!» Перец перевел глаза с улыбки на удивление, а рот еще улыбается. «А что такое?» «Сними шапку, не понимаешь, что ли?» «Ну, сниму!» Я своей рукой поднял его чуб, внимательно рассмотрел его уже немного испуганную физиономию и сказал: «Так, ну, добре». Перец снизу пристально уставился на меня, но я в несколько вспышек раскурил собачью ножку, быстро повернулся и ушел от них к плотникам. В этот момент на своей спине, на каждом своем движении, буквально на каждом элементе своей ухватки, походки, манере держать голову, даже на слабом блеске моего пояса я чувствовал широко разлитый педагогический долг. Надо этим хлопцам нравиться. Надо, чтобы их забирала за сердце непобедимая соблазнительная симпатия. И в то же время до зарезу нужна их глубочайшая уверенность, что мне на их симпатию наплевать. Пусть даже обижаются и кроют матом и скрежещут зубами. О, милые педагоги-критики, не радуйтесь и не разгоняйтесь на это место с вашими отравленными перьями. Я уже поднял руки вверх. Я уже сдался. Разумеется, все это не педагогично. Разумеется, на этом нельзя ничего строить. Это почти разврат. Но что поделаешь, так было. Так, может быть, хотя это все не менее возмутительно, чем греховное женское кокетство, правда? Утешьтесь. Как только я подошел к плотникам, я забыл о собственных развратных настроениях. Плотники кончали работу, и Боровой изо всех сил начал доказывать мне преимущество хорошего вареного масла перед плохим вареным маслом. Я так сильно заинтересовался этим новым вопросом, что не заметил даже, как меня дернули сзади за рукав. Дернули второй раз. Я оглянулся. Перец, пристально улыбаясь, смотрел на меня. «Ну?» «Слухайте. Скажите, для чего это вы на меня смотрели, а?» «Да ничего особенного. Так, слушай, Боровой, надо все-таки достать масло настоящего». Боровой с радостью приступил к продолжению своей монографии о хорошем масле. Я видел, с каким озлоблением смотрел на Борового перец, ожидая конца его речи. Наконец Боровой с грохотом поднял свой ящик, и мы двинулись к колокольне. Рядом с нами шел перец и пощипывал верхнюю губу. Боровой ушел вниз в село, а я заложил руки за спину и стал прямо перед перцем. «Так в чем дело?» «Зачем вы на меня смотрели, скажите?» «Так? Интересно было». «Да скажите, почему интересно?» «Твоя фамилия Перец?» «Ага». «А зовут Степан?» «А вы откуда знаете?» «Ты из Свердловска?» «Ну да ж. Откуда вы знаете?» «Я все знаю. Я знаю, что ты и крадешь, и хулиганишь. Я только не знал, умный ты или дурак». «Ну?» «Ты задал мне очень глупый вопрос. Вот о папиросах. Очень глупый. Прямо такой глупый, черт его знает. Ты извини, пожалуйста». Даже в сумерках заметно было, как залился краской перец, как отяжелели от крови его веки и как стало ему жарко. Он неудобно переступил и оглянулся. «Ну хорошо, чего там извиняться?» «Конечно. А только какая ж там такая глупость?» «Очень простая. Ты знаешь, что у меня много работы и некогда съездить в город купить папирос. Это ты знаешь. Некогда, потому что советская власть навалила на меня работу сделать твою жизнь разумной и счастливой. Твою, понимаешь? Или, может быть, не понимаешь? Тогда пойдем спать». «Понимаю», — прохрипел перец, царапая носком землю. «Понимаешь?» Я презрительно глянул ему в глаза, прямо в самые оси зрачков. Я видел, как штопоры моей мысли и воли с треском ввинчиваются в эти самые зрачки. Перец опустил голову. «Понимаешь, бездельник, а лаешь на советскую власть. Дурак. Настоящий дурак». Я повернул к пионерской комнате. Перец загородил мне путь вытянутой рукой. «Ну хорошо, хорошо, пускай дурак. А дальше?» «А дальше я посмотрел на твое лицо. Хотел проверить, дурак ты или нет». «И проверили?» «Проверил». «И что?» «Пойди посмотри на себя в зеркало». Я ушел к себе и дальнейших переживаний перца не наблюдал. Только дня через два я заметил, как перец со страхом нырнул в толпу ребят, вероятно, для того, чтобы я не заметил, какие усовершенствования произошли в его прическе. Куришские лица становились для меня знакомее, я уже научился читать на них кое-какие мимические фразы. Многие поглядывали на меня с нескрываемой симпатией и расцветали той милой, полной искренности и смущения улыбкой, которая бывает только у беспризорных. Я уже знал многих по фамилиям и умел различать некоторые голоса. Возле меня часто вертелся невыносимо курносый Зорень, у которого даже вековые отложения грязи не могут прикрыть превосходного румянца щек и ленивой грации глазных мускулов. Зореню лет 13, руки у него всегда за спиной, он всегда молчит и улыбается. Этот мальчишка красив. Когда он открывает глаза, от его ресниц начинается ветер. Он медленно открывает их, осторожно включает какой-то далекий свет в черных глазах, не спеша задирает носик, молчит и улыбается. Когда я спрашиваю его: «Зорин, скажи хоть словечко, какой у тебя голос, страшно интересно?» Он краснеет и обиженно отворачивается, протягивая хриплым шепотом: «Та!» У Зориня друг такой же румяный, как и он, и тоже красивый, чернобровый, круглолицый, Митька Нисинов. Добродушная, чистая душа. Из таких душ при старом режиме делали сапожных мальчиков и трактирных молодцов. Я смотрю на него и думаю: «Митька, Митька, что мы из тебя сделаем? Как мы разрисуем твою жизнь на советском фоне?» Митька тоже краснеет и тоже отворачивается, но не хрипит и не так, а это только сдвигает прямые черные брови и шевелит губами. Но Митькин голос мне известен. Это глубочайшего залегания контральта, голос холеной, красивой, балованной женщины с такими же, как у женщины, украшениями и неожиданными элементами соловьиного порядка. Мне приятно слушать этот голос, когда Митька рассказывает мне о курижских жителях. То вот побежал. Ах ты, черт, куда же это он побежал? Володька, смотри, смотри, то буряк побежал. Так это же буряк, разве вы не знаете? Он может выпить 30 стаканов молока. Это он на коровник побежал. А то вредный парень вон из окна выглядывает. Ох, и вредный же. Вы понимаете, он такой подлиза? Ну, это же прямо, знаете, масло. Он к вам, наверное, тоже подлизывается. О, я уже вижу, кто к вам подлизывается, честное слово, вижу. Ванька Зайченко, — обиженно отворачивается Зорень и краснеет. Митька умен, чертенок. Он виновато провожает курносую обиду Зорени и взглядом просит меня простить товарищу бестактность. «Нет», — говорит он, — «Ванька нет, у Ваньки такая линия». «Какая линия?» «Такая линия вышла, что ж...» Митька большим пальцем ноги начинает что-то рисовать на земле. «Расскажи». «Да что ж тут рассказывать? Ванька как пришел в колонию, так у него сейчас же эта самая компания завелась. Видишь, Володька? Ну, конечно, их и били, а все-таки у них такая и была линия». Я прекрасно понимаю глубокую философию Нисинова, которая и не снилась нашим мудрецам. Слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира. «Бывают чудеса, друг Горацио, которые и не снились нашим мудрецам». Много здесь таких румяных, красивых и не очень красивых мальчиков, которым не посчастливилось иметь собственную линию. Среди еще чуждых мне угрюмо настороженных лиц я все больше и больше вижу таких детей, жизнь которых тащится по чужим линиям. Это обыкновенная в старом мире вещь, так называемая подневольная жизнь. Здесь она организована в широком масштабе, благодаря десятилетним усилиям дураков и мошенников с отвратительными физиономиями российского интеллигента. Подневольная жизнь не кончилась. Где-то еще торчат в Куриже какие-то центры, от которых протянулись во все стороны мелкие традиции, вездесущая мода и всемогущее общественное мнение. Поэтому Зорень и Нисинов, и взлохмаченный острый Собченко, и серьезно грустный Вася Гординов, и темнолицый мягкий Сергей Храбренко бродят возле меня и грустно улыбаются, сдвигая брови, но прямо перейти на мою сторону не могут. Они жестоко завидуют компании Вани Зайченко, тоскливыми взглядами провожают смелые полеты ее членов по новым транспарантам жизни и ждут. Ждут все. Это так прозрачно и так понятно. Ждут приезда мистически нематериальных, непонятных, неуловимо притягательных горьковцев. С каждым часом приближается что-то новое. Совершенно новое. Прибытие представителей иного мира. Даже у девочек и то с каждым днем разгорается жизнь. Уже Оля Ланова сбила свой 6-й полной энергии отряд. Отряд деятельно копошится в своей спальне, что-то чинит, моет, белит, даже поет по вечерам. Туда ежеминутно пробегает захлопотанная Гуляева и прячет от меня сбитую на сторону измятую блузку. Там частым гостем по вечерам сидит Кудлатый и откровенно меценатствует. Только на полевые работы 6-й отряд не выходит. Боится, что курежские традиции, взорванные таким выходом, похоронят отряд под обломками. Ждет и Коротков. Это главный центр курежской традиции. Он восхитительный дипломат. Никакого поступка, слова, буквы. Хвостика от буквы нельзя найти в его поведении, которые позволили бы обвинить его в чем-либо. Он виноват не больше, чем другие. Как и все, он не выходит на работу и только. В передовом сводном все изнывают от злости, от ненависти к Короткову, от несомненной уверенности, что Коротков в Куреже главный наш враг. Я потом уже узнал, что Волохов, Горьковский и Жорко Волков пытались покончить дело при помощи маленькой конференции. Ночью они вызвали Короткова на свидание на берегу пруда, вызвали старым романтическим способом запиской. Коротков пришел не один. С ним были Чурила и Хаврах. Волохов предложил Короткову со всем великолепием международной вежливости: «Вам здесь не светит. Убирайтесь из колонии к чертовой матери и все. На то мы помиримся». Но Коротков кокетливо передернул плечами, изнемог в гибкой талии и проворковал: «Напрасно записку писали, товарищи комсомольцы. Нам убираться нет смысла». Волохов сказал, как и все дипломаты говорят, когда призывают к мирному окончанию конфликта: «А я говорю, убирайтесь, хуже будет». Коротков и на это улыбнулся. «Ну что ж, такая, значит, наша судьба несчастная». Тогда Волохов повернул дипломатично другим концом и сказал: «Сволочь, я тебе сейчас в вязи сверну». И снова Коротков кокетливо передернул плечом. «Сверни». На том конференция и кончилась. Хлопцы возвратились в пионерскую комнату, бледные от ненависти. Со мною Коротков ни разу не говорил и вообще не выражал никакого интереса к моей личности. Но при встречах он очень вежливо приподнимал щегольскую светлую кепку и произносил дружелюбным влажным баритоном: «Здравствуйте, товарищ заведующий». Его смазливое лицо с темными прекрасно оттушеванными глазами внимательно вежливо обращается ко мне и совершенно ясно семафорит: «Видите, наши дороги друг другу не мешают. Продолжайте свое, а у меня есть свои соображения. Мое почтение, товарищ заведующий». Только после моей вечерней беседы с Перцем на другой день Коротков встретил меня во время завтрака у кухонного окна, внимательно отстранился, пока я давал какое-то распоряжение, и вдруг серьезно спросил: «Скажите, пожалуйста, товарищ заведующий, в колонии Горького есть карцер?» «Карцера нет», — также серьезно ответил я. Он продолжал, спокойно рассматривая меня как экспонат: «Говорят все-таки, что вы сажаете хлопцев под арест». «Лично ты можешь не беспокоиться. Арест существует только для моих друзей», — сказал я сухо и немедленно ушел от него, не интересуясь больше тонкой игрой его физиономии. 15 мая я получил телеграмму: «Завтра вечером выезжаем, все по вагонам, лапать». Я объявил телеграмму за ужином и сказал: «Послезавтра будем встречать наших товарищей. Я очень хочу. Очень хочу, чтобы встретили их по-дружески. Ведь теперь вы будете вместе жить и работать». Девочки испуганно притихли, как птицы перед грозой. Пацаны разных сортов закосили глазами по лицам товарищей. Некоторое количество голов увеличили ротовое отверстие и секунду побыли в таком состоянии. В углу возле окна, там, где вокруг столов стоят не скамьи, а стулья, компания Короткова вдруг впадает в большое веселье, громко хохочет и, очевидно, обменивается остротами. Вечером в передовом сводном состоялось обсуждение подробностей приема горьковцев и проверялись мельчайшие детали специальной декларации комсомольской ячейки. Кудлатый чаще, чем когда-нибудь, поднимал руку к потылыце. «Честное слово, собственно говоря, стыдно сюда хлопцев вести». Открылась медленно дверь, и с трудом в нее пролез Жорка Волков. Держась за столы, добрался до скамьи и глянул на нас одним только глазом, да и тот представлял собой неудобную щель в мясистом синем кровоподтеке. «Что такое?» «Побили», — прошептал Жорка. «Кто побил?» «Черт его знает. Граки. Я шел со станции на переезде. Встретили и побили». «Да постой», — рассердился Волохов. «Побили, побили. Мы и сами видим, что побили. Как дело было? Разговор какой был или как?» «Разговор был короткий», — ответил с грустной гримасой Жорка. «Один только сказал: а, комса, ну и в морду». «А ты ж?» «Ну и я ж, конечно. Только их было четверо». «Ты убежал?» — спросил Волохов. «Нет, не убежал», — ответил Жорка. «А как же?» «Ты видишь, и сейчас сижу на переезде». Хлопцы разразились запорожским хохотом, и только Волохов с укором смотрел на искалеченную улыбку друга.